Глава 19. Он пододвинул ко мне папку. Те сведения, что ранее предоставил мне муж на флешке, имели одну отсутствующую деталь. Мне было известно, что Ямадаева осудили за убийство, но другими подробностями о судебном деле я не располагала. Муж будто специально оставил их на десерт. Зато на флешке были данные о его характере, оценка психиатра и прочая информация, которая, по мнению мужа, могла бы мне пригодиться, чтобы втереться уголовнику в доверие. Удивительно, но все это время я не особо задумывалась над тем, как Зейд попал в тюрьму. По крайней мере, не о моральной составляющей того, что он сотворил. Часть моего естества пыталась убедить себя, что он совершил так называемое благородное преступление. Например, убил кого-то плохого, как те волки, что избавляют лес от больных животных. Правда, предумышленное убийство говорит о холодном расчете и цели, что немного выбивается из идеальной картинки. Поэтому сейчас, когда я должна была столкнуться с реальностью, неконтролируемая дрожь охватила все тело. Папка оказалась тяжелой, внушительной. Я принялась ее листать. Буквы в постановлении о возбуждении дела плыли перед глазами. Ямадаев Зейд Якубович обвиняется в пункте Б, К, части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с изнасилованием, совершенное с прямым или косвенным умыслом». Дальше я читала уже машинально, скользя глазами по сухим номенклатурным терминам. Но вот фотографии, сделанные на месте преступления, врезались в сетчатку, как раскаленные гвозди, до острой боли в мозгу. Девушка, совсем юная, вчерашний ребенок. Убийца обезобразил ее лицо до неузнаваемости. Далее шли снимки ее тела. То, что он с ней сотворил, это не просто убийство. Ее половые органы были изуродованы, разворочены с такой чудовищной жестокостью, что у меня перехватило дыхание. Сломанные ребра, выбитые зубы, синяки по всему телу. Она умирала в муках, долгих, унизительных, страшных. Я инстинктивно прижала ладонь ко рту, чтобы не закричать. По лицу текли бесконечные, горючие, как бензин, слезы. Я с трудом дышала, пыталась вздохнуть, но воздуха все равно не хватало. Мир померк, остались только эти страшные картинки смерти и пережитого жертвой животного ужаса. Вспышкой пришло осознание. Теми руками, что он доставлял мне удовольствие, он убил эту девочку, эту юную девушку, только что начавшую жить. Тот же самый член, который я с таким немым благоговением рассматривала накануне, тоже стал орудием этой пытки. Даже не заметила, как ушел муж. Где-то на краю сознания я услышала его ругань. Он споткнулся о котенка, который жалобно пискнул. Но я уже не могла на это реагировать. Я сидела за кухонным столом, покрытая холодным потом, как после ночного кошмара. Вперевшись в фотографию искаженного в предсмертной гримасе лица незнакомой девушки. Сколько времени я так просидела, не знаю. Минуты? Часы? Реальность словно расслоилась. Нужно было успокоиться, хотя бы немного. Я нашла в аптечке сильные рецептурные успокоительные, прописанные моим врачом в больнице после несчастного случая. Выпила две таблетки, запивая водой прямо из-под крана. А потом телефон завибрировал. Пальцы охватил неприятный тремор, когда я разблокировала сотовый. На экране светилось сообщение от неизвестного абонента. Я до сих пор не внесла его контакт в телефонную книжку. «Ты сбежала от меня, доктор?» Сообщение от него лишь умножило одолевавшие меня внутренние противоречия. Слова Зейда смешались с образами из папки, создав гремучую, отвратительную смесь из страха, омерзения и какой-то извращенной тоски. И это омерзение лавиной захватывало все, даже память о собственном оргазме, делая мое удовольствие грязным, а секс с Зейдом еще более постыдным. Я и так себе не доверяла. Матвей — ярчайшее доказательство того, что я не разбираюсь в людях. Зейдом я пыталась быть настороже, старалась держать дистанцию, но он каким-то темным, магическим образом обходил любую мою защиту. Вызывал глубинное, почти интуитивное доверие, против которого разум оказался бессилен. И меня охватывал леденящий ужас от осознания, что я вновь доверилась чудовищу. Я не просто ошиблась, я впустила его в себя в самом буквальном смысле. Меня замутило. Я рванула в ванную и долго склонялась над унитазом, пока в желудке не осталось ничего, кроме желчи и воды. А затем стояла над раковиной, чистя зубы и язык, пока мерзкий кислый привкус не исчез изо рта. Слезы вновь и вновь накатывались на глаза, но я устала рвать себе душу, а плач и истерики изрядно изматывают. После умывания холодной водой стало легче. Мозги немного вернулись на место, да и успокоительное начало действовать. Но давящее ощущение в груди никуда не исчезло. В зеркало смотреть я не решилась. Да и какая к черту разница, как я сейчас выгляжу? Вернувшись на кухню, я заварила крепкий чай, черный с сахаром, обжигающий язык и небо. Боль отвлекала от мыслей. Телефон лежал на столе экраном вверх. Я долго смотрела на него, сверлила взглядом, будто могла прожечь в нем дыру. На экране высветилось «печатает». Сердце поползло вниз. «Доктор, как это понимать? Поматросила и бросила?» Несмотря на весь ужас, который я только что видела на фото, уголки губ предательски дрогнули. Хотелось улыбнуться. Это было отвратительно, мерзко. Как я вообще могу так реагировать на его слова после того, что узнала? Зейд будто подобрал ко мне ключик и с легкостью раз за разом проникал в мой череп, размягчая мой мозг до дисфункционального состояния, превращая меня во влюбленную идиотку, которая готова забыть обо всем ради нескольких приятных слов от убийцы. В голову закралась мысль вновь взглянуть в материалы дела, чтобы окончательно развеять розовый морг. Но я исключила ее тут же. Второй просмотр фотографий я не переживу. Одного раза хватило, чтобы эти изображения выжгли себя в моей памяти навсегда. И все же муж оказался прав. Теперь, когда я знаю правду, мне будет легче выполнить задание. Хотя я до сих пор не понимала его точного плана. Доступа к компьютеру Ямадаева у меня нет, а ждать его выхода из тюрьмы Матвей явно не намерен. Но додумать мысль я не успела. В голове внезапно всплыло другое. Как Матвей вообще вошел сегодня? Я же поставила сигнализацию, сменила замки. На телефон не приходило оповещение. Я судорожно схватила сотовый, торопливо открывая приложение охраны системы. Все показывало штатную работу. Ни одного срабатывания. Глазок с датчиком движения просто выключился на то время, когда Матвей каким-то образом пробрался в мою квартиру. Неприятное ощущение тотальной слежки и безысходности еще глубже закралось под кожу. Мои жалкие попытки защититься, купить себе иллюзию безопасности на последние деньги, теперь даже мне показались смешными. Удивительно только то, что Матвей не выложил всю правду мне в лицо. Единственное, что упустил муж, — это записи с камер, что я установила на кухне. Сама, в отличие от системы охранной сигнализации и глазка, без помощи специалистов из охранной компании. Должно быть, именно поэтому отключились все системы, кроме той, что я устанавливала собственными руками. Смешно, учитывая, что камера была самой обычной и стоила дешевле всего. Трясущимися пальцами я полезла в нужное приложение. В разделе с записью на кухне я нашла два файла. На первом — пустой коридор. На втором, начавшемся через 3 минуты, появляется картинка. Дверь прихожей открывается, и в кадр входит Матвей в сопровождении мужчины в штатском. Пф, этим действием муж продемонстрировал, что мне от него не спрятаться. И это должно было заставить меня бояться, подчиняться и слушать каждое его слово. Ведь мне от него не защититься. Но во мне что-то изменилось за последнее время. Сама не понимаю, что так сильно повлияло, но я почему-то больше не боялась Матвея. Пока эти мысли крутились в голове, пришло еще одно сообщение. «Док, ответь что-нибудь, иначе я приду к тебе в гости». Я нахмурилась. Почему-то не сомневалась, что Зейд имеет такие возможности, и если он заглянет ко мне, вероятно, захватит с собой нужные гаджеты, те самые, на которых он хранит информацию. Сомнительно, но другие идеи не спешили меня посещать. Рука сама потянулась к сотовому. Ответ пришел сам собой, прежде чем разум успел его остановить. Может, я только этого и жду? Отправила. И тут же захотелось швырнуть телефон в стену. «Флирт со зверем», прямо как название моего любимого фильма. Но я старалась убедить себя, что творю дичь исключительно ради дела. Котенок потерся о мою ногу, жалобно мяукнув. Я подняла его на руки, зарылась лицом в теплый животик. Он протестующе мяукнул, после чего я положила его себе на колени, больше не вторгаясь в личное пространство живого существа. Интересно, Ямадаев заявится ко мне? Ни завтра, ни послезавтра я на работу не собиралась, а он явно из тех мужчин, что привыкли отвечать за свои слова.